Вы слушаете «Стихи» на Народном славянском радио. Юрий Евгеньевич Кандыбин. Мечта. Жить невозможно, не мечтая, в мечте надежду пробуждая, душа к заветному зовет. Туда, где небосвод без края, где облаков бродячих стая пушистой пеленой плывет, под синим сводом созревая, густая, нежно-золотая, пшеница стройная встает. Над нивой таха полевая, я слышу, сердцем замирая, мне песню звонкую поет. Там век счастливо коротая, Русь изначальная, святая, в любви и радости живет. Больше интересных стихов читайте на сайте Народного славянского радио словрадио.орг.